Я в самом деле все могу. Мои дорогие улиточки, в условиях, когда вы не можете повлиять на общую реальность, например, войну коситься не остановишь, ничего не остается, как уделить особое внимание заданию своей индивидуальной реальности. Самое простое, о чем вы забываете всякий раз, когда вас что-то беспокоит, тревожит, это задать свою реальность. Вот так тривиально и бестолково. Вы знаете, что могли бы, но забываете об этом. Практика «Я все могу» значительно повышает эффективность задавания. Еще раз напомню технику выполнения. Сделать интенсивный выдох через нос и представить, как взрывная волна вырывается из вашего тела и разлетается вверх, вниз и по сторонам. Одновременно произнести вслух или про себя мыслеформу: «Я свободен», «Свободна» или «Я все могу». Можно повторить раздувание себя 2-3 раза подряд с аналогичными мыслеформами. Например, «Границ нет». Что это дает? Ваши отзывы говорят сами за себя. Какая-то легкость появилась, типа я себя обнулила. Благодарю, Тафти. Легкость появилась. Ощущения прекрасные, будто я весь засветился изнутри. Я мыслю, что эта практика помогает очиститься. Холод почувствовала, а затем прилив тепла. Состояние легкости, свободы, веры в себя. Ощутила прилив сил и энергии. Ощущение накачки энергией, прилив сил, заряд. Крылья за спиной появились. Ощутила небольшое головокружение. Легкость и безграничность. Показалось, что морская волна проходит через меня, а затем вырывается наружу. Ощущение легкости и эйфории. Приятное чувство своего всемогущества. Как Нео из «Матрицы». Такое состояние возникает, что все получится. Я все могу. Снимает стресс. Дает веру, что ты творец своей реальности. Возбуждение такое, как предвкушение. Мощный эффект. Ощущение силы и невесомости одновременно. Прям физическое ощущение роста поля. Мурашки моментально прошли по всему телу и выступили слезы. Вот прям крылья за спиной выросли. Класс! Негатив сбрасывается. Чувствуешь силу, уверенность, легкость. И ощущаешь себя единой со Вселенной. Ощущение усиления метасилы. Как бы активировалась косица, но ярче и мощнее. Как видите, отзывы сходны. А значит, у вас получилось. И вы почувствовали, что это за штука. Вы становитесь свободнее, увереннее, сильнее. А значит, и ваша индивидуальная реальность становится вам подвластна. Не ленитесь. Выполняйте практику снова и снова, несколько раз в день. Она того стоит. Освобождает вас от сковывающих блоков, энергетических и соматических. Границ нет. Я все могу. А еще можете попробовать задавать целевой кадр вместе с раздуванием. Даю соответствующий алгоритм. Первое – раздуть биополе. Второе – войти в присутствие. Третье – активировать косицу. Четвертое – задать целевой кадр. Пятое – снова раздуть биополе с одновременным опусканием косицы. В последнем пункте вы делаете резкий выдох и одновременно опускаете косицу вниз, как стрелку. Косица при этом деактивируется, а намерение посылается во Вселенную интенсивной взрывной волной. Подобный прием уже давался в книге «Тафти-жрица», глава «Косица с потоками». Только там энергетические потоки шли вверх и вниз. А здесь энергия вместе с намерением раздувается уже в круговую. Если для вас алгоритм с раздуванием не составляет труда, можете задавать реальность таким образом. Первый пункт не обязателен. Его можно опустить. Эффективнее будет –